пуговица. Однажды на уроке биологии наш учитель Егор Васильевич подошел к нам с Ванькой, встал у нашей парты и говорит: «Я потерял пуговицу от костюма. Вы не видели?» И на нас с Ванькой пристально смотрит. «Нет, Егор Васильевич, не видели», — хором ответили мы. «Странно», — покачал головой учитель. «Очень странно. На прошлом уроке была, на перемене была, а начался урок, и вдруг ее не стало». И опять пристально то на Ваньку, то на меня смотрит. «Наверное, она оторвалась, упала и лежит где-нибудь под вашим столом», — предположил Ванька. «А вы и не заметили». «А ну, сходи и посмотри под моим столом», — попросил учитель. Ванька вылез из-за парты, подошел к учительскому столу, нагнулся и стал под ним пол рассматривать. «Здесь нет», — наконец доложил он. «Где же тогда?» «Не знаю, класс большой. Мало ли куда она могла закатиться. Пуговица круглая. Ребята, кто видел пуговицу?» — обратился Ванька к классу, а затем спросил у Егора Васильевича. «Какого она у вас цвета?» «Серая с белой серединой, как эти». Егор Васильевич показал на уцелевшие пуговицы. «А ну, все ищем серую с белой серединой пуговицу!» — скомандовал Ванька. Мы все сразу полезли вниз и стали смотреть под партами и стульями. Весь класс в результате оказался на полу. Все мальчики и девочки ищут пуговицу, пыхтят, стараются. Каждый хочет найти. «Вы под сумками посмотрите, под рюкзаками и под ногами тоже. Может, кто наступил на нее и сидит на ней дурнем?» — продолжал командовать Ванька. «Вы не волнуйтесь, Егор Васильевич. Пуговица ваша обязательно найдется, вот увидите. Может, вы ее в коридоре обронили, когда дверь после звонка закрывали? Давайте я за дверью посмотрю». «Иди посмотри. Хороший мальчик. Если найдешь пуговицу, я тебе пятерку поставлю». По классу пронесся всеобщий вздох. «Получить пятерку у Егора Васильевича? Да это круто!» Мы стали искать пуговицу с еще большим рвением. Когда я убедился, что под нашей партой пуговицы нет, я посмотрел под заднюю парту, где ползали Саша Иванов и Люда Волкова. И мне показалось, что они плохо ищут. Я полез под их парту и первым делом перевернул Сашкин рюкзак, но под ним пуговицы не оказалось. Тогда я пополз к Людке, и мы столкнулись с ней лбами. «Ты чего тут делаешь? Это наша территория!» — зашипела она на меня. «А вдруг вы пуговицу не увидите?» — огрызнулся я в ответ. «Что, мы слепые, что ли? Егор Васильевич, чего он к нам лезет?» — нажаловалась на меня Людка. «Мне показалось, что я заметил пуговицу», — громко сказал я в свое оправдание. «Под ножкой парты. С их стороны не видно». «Правильно», — похвалил меня Егор Васильевич. «Под ножкой они могут и не увидеть. Ты молодец, Коржик. Давай мы с тобой парту поднимем и под ножкой посмотрим». Мы с Егором Васильевичем подняли сначала парту Саши и Людки, а потом нашу с Ванькой. И все тоже стали свои парты двигать. Такой грохот поднялся, хоть святых выноси. «Ай!» — вдруг заорал Гена Воробьев. «Что, нашел?» — тут же обернулся к нему Егор Васильевич. «Нет, не нашел!» — ответил Генка, прыгая на одной ножке, потому что его сосед Руслан парту ему прямо на ногу уронил. «Может быть, она под шкафом?» — высказал новое предположение Иванов. «Под шкафом?» — удивился Егор Васильевич. «Как же она могла там оказаться?» «Так вы же около шкафа стояли, когда звонок прозвенел». «Правильно!» — обрадовался Егор Васильевич. «Все мальчики сюда. Помогите мне шкаф отодвинуть». Тут как раз Ванька из коридора вернулся, расстроенный. «Весь коридор осмотрел», — вздохнул он. «Видимо, подобрали вашу пуговицу. Хорошая очень. Вот ее и унесли». «Ты давай не болтай», — накинулся на него Егор Васильевич. «Иди сюда и шкаф толкай». Ванька подошел к шкафу, где уже толпились все мальчишки, окинул его опытным взглядом и сказал: «Мы этот шкаф не осилим». «Почему?» — удивился Егор Васильевич. «Книг в нем много. Тут только одиннадцатиклассники справятся. Или знаете что? Пусть девчонки все книги вынут, тогда мы все вместе шкаф сдвинем». «Верно», — — поддержал его Егор Васильевич. «Девочки, подходите, берите каждое по стопке книг и кладите их на парты». Девочки быстро освободили шкаф, и мы все вместе с Егором Васильевичем отодвинули его от стены. Увы, под шкафом пуговицы тоже не оказалось. Все мы жутко расстроились, и больше всех, конечно же, Егор Васильевич. «Что же мне теперь? Костюм менять?» — воскликнул учитель. «Зачем костюм?» — ответил Ванька. «Костюм — вещь дорогая. Зачем зря деньги тратить? Можно только пуговицы поменять, пришить новые. Например, золотые». «Интересная мысль». Егор Васильевич подошел к своему столу, сел за него и задумался. «А ну, давай шкаф на место поставим!» Оживился Ванька, обращаясь к ребятам. Мы мигом поставили шкаф на место, девочки заполнили его книгами, и только все хотели рассесться по своим местам, как вдруг Ванька хлопнул себя по лбу, широким шагом подошел к Егору Васильевичу, подергал его за рукав, и когда тот отвлекся от своих мыслей, спросил. «Егор Васильевич, а вы в карманах у себя смотрели? Мой папа, если что, потеряет. В первую очередь в кармане у себя ищет». Егор Васильевич с недоверием посмотрел на Ваньку, затем сунул руку в правый карман пиджака, замер и сосредоточился. Мы тоже все затихли в ожидании. Егор Васильевич вынул руку, раскрыл ладонь, и мы увидели на ней пуговицу серую с белой серединой. «Ура!» — сказал Егор Васильевич. «Ура!» — закричали мы. И тут прозвенел звонок. Урок закончился. А Ваньке Егор Васильевич поставил пятерку за находчивость.